Пауло Куэльо. Мактуб. От автора. Мактуб — это не сборник поучений, но попытка поделиться опытом. Значительную часть книги составляют высказывания моего наставника, слышанные мною за те 11 лет, что я постигал его науку. Прочие рассказы друзей или тех, с кем меня хотя бы однажды сводила судьба, но кто, тем не менее, произвел на меня впечатление неизгладимое. И, наконец, мактуб – это отзвук прочитанных мною книг, которые, как говорил иезуит Антонио Мело, образуют духовное наследие всего рода человеческого. Своим появлением на свет мактуб обязан телефонному звонку Алсина Лейте Нето, в ту пору главному редактору иллюстрированного приложения к «Фолье де Сан-Пауло». Я, находясь тогда в Соединенных Штатах, получил и сам, толком еще не зная, что буду писать, принял его предложение. Оно само показалось мне столь дерзким и окрыляющим вызовом, что я решил шагнуть вперед, ибо жить значит рисковать. Дело это поначалу показалось мне до того трудным, что я едва ли не сразу захотел отказаться. Помимо всего прочего, мне нужно было много ездить по свету, представляя свои книги, а потому писание еженедельной колонки представлялось просто пыткой. Тем не менее, знаки внушили мне, что необходимо продолжать. Пришло письмо от читателя, друг сделал дельное замечание, комментарий, а кто-то показал мне аккуратно подшитые вырезки из газеты. Не сразу научился я быть объективным и прямым. Мне пришлось перечитывать тексты, всегда вызывавшие мое восхищение, и эти новые встречи дарили мне необыкновенную радость. Я принялся с большим тщанием записывать слова моего наставника и постепенно стал смотреть на все, что происходило вокруг меня, как на материал для еще не написанного мактуба. И это обогатило меня до такой степени, что сегодня я с благодарностью вспоминаю свои ежедневные труды. В этой книге собраны тексты, опубликованные в «Фолье де Сан-Пауло» в период с 10 июня 1993 по 11 июня 1994 года. Колонки о воине света сюда не входят. Они составили отдельную книгу, которая так и называется. Предваряя один из своих сборников, уже упоминавшийся Антонио Мелло заметил: «Я исполнял всего лишь задачу ткача. Достоинств полотна и нити у меня нет». Нет их и у меня. Пауло Куэльо. «Славлю Тебя, Отче Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам». Евангелие от Луки, глава 10, стих 21. Странник сидит посреди леса и глядит на скромный дом. Он уже бывал здесь прежде вместе с компанией друзей, но в ту пору заметил только сходство между этим домиком и зданиями, построенными неким испанским архитектором, жившим много-много лет назад и никогда не бывавшим здесь. Дом этот расположен неподалеку от Кабо-Фрио в Рио-де-Жанейро и целиком сделан из осколков стекла. Его хозяин по имени Габриэл в 1899 году увидел во сне ангела, который сказал ему: «Построй дом из стекла». И Габриэл принялся собирать разбитые тарелки, кувшины, безделушки, изразцы, приговаривая: «Всякий осколочек будет наделен красотой». Первые лет 40 местные жители считали его сумасшедшим, а потом заезжие путешественники увидели этот дом, стали привозить сюда друзей, и Габриэл прославился и прослыл гением. Однако исчезла прелесть новизны, и он вновь погрузился в безвестность. Но строить не перестал, и в 93 года приладил на подобающее ему место последний кусочек стекла и умер. Странник закуривает. Сегодня он не думает о том, как похож дом Габриэла на творение Гауди. Он глядит на стекла, размышляет о собственной жизни. Она, как и бытие всякого человека, сотворена из кусочков всего, что было и миновало. Но проходит минута, когда эти разрозненные кусочки, внезапно начиная обретать форму, укладываются в нечто цельное и единое. И странник, поглядывая в разложенные на коленях листки бумаги, вспоминает какие-то эпизоды из своего прошлого. И это кусочки его бытия, ситуации, в которых он оказывался, отрывки из книг, которые некогда читал, наставления учителя, истории, рассказанные друзьями или где-то услышанные, и раздумья о времени, в которое выпало жить, и о мечтах, воодушевлявших его поколение. И точно так же, как этот Габриэл, по велению привидевшегося ему во сне ангела, строил дом, странник пытается сейчас привести свои записи в некое соответствие для того, чтобы осознать собственное душевное устройство. Он вспоминает, что в детстве прочел книгу Мальба Тахана под названием «Мактуб» и думает: «Может быть, я должен сделать что-то подобное?» Говорит наставник: «Причувствуя приближение часа перемен, мы в безотчетном побуждении принимаемся прокручивать пленку, где запечатлены все наши житейские неудачи и промахи. И, разумеется, чем старше мы становимся, тем длиннее делается их перечень. Но вместе с тем обретенный опыт позволяет нам справляться с этими промахами, одолевать последствия и вновь выходить на дорогу, которая позволит двигаться дальше. В наш воображаемый видеомагнитофон следует ставить и эту кассету. Если будем смотреть только ленту со своими провалами и неудачами, то застынем в душевном столбнике. Если будем смотреть только ленту, где отражен наш многогранный опыт, покажемся себе в конце концов мудрее, чем мы есть на самом деле. Обязательно надо смотреть обе. Представим себе гусеницу. Представим, как, проводя большую часть своей жизни на земле, она смотрит на птиц, негодует на свою судьбу и возмущается тем, какую уродилась на свет. «Я самое презренное существо», — думает она. «Я уродлива, я вызываю омерзение и обречена всю жизнь ползать по земле». Но вот приходит день, когда природа требует, чтобы гусеница смастерила себе кокон. Ей страшно, ибо никогда прежде не приходилось делать такого. Ей кажется, она ложится в могильный склеп и заранее прощается с жизнью. И гусеница, хоть и возмущалась той жизнью, что вела прежде, снова сетует на несправедливость Творца. «Едва лишь я успела в конце концов привыкнуть, как ты забираешь у меня и ту малую малость, что у меня есть», и в отчаянии затворяется в своем коконе, ожидая гибели. Но через несколько дней превращается в прелестную бабочку. Теперь, вызывая всеобщее восхищение, она порхает в воздухе и только дивится тому, как мудро все устроил Создатель и как глубок сокровенный смысл жизни. Некий чужеземец пришел к настоятелю монастыря в Сцете и сказал ему так: «Хочу, чтобы жизнь моя была чище, лучше и нравственней, но не могу отделаться от грешных и низких мыслей». Настоятель заметил, какой сильный ветер дует за стенами обители, и спросил посетителя: «Здесь очень жарко. Можешь ли ты собрать немного ветра там, снаружи, и впустить его сюда, чтобы стало попрохладней?» «Нет, конечно, это невозможно». Точно так же невозможно и отрешиться от помыслов, оскорбляющих Бога, ответил настоятель. «Однако, если научишься говорить своим искушениям «нет», они не смогут причинить тебе никакого вреда».